Сорпновский бургграф был невероятно любознателен, очень жаден до науки и в полной мере использовал богатое знание, кое его молодой узник вынес из иезуитской коллегии. Так, например, однажды он спросил, «Правда ли, как утверждают в последнее время, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот, Земля вращается вокруг Солнца? И как это связать с определенным пассажем из Библии, где сказано, что кто-то приказал Солнцу остановиться?» «Не знаю», — ответил Петр. «Меня не было, когда Иисус Навин воевал против амурейцев». Пан Войти, услышав этот ответ, громко расхохотался и все никак не мог остановиться. «А все-таки, — сказал он наконец, — как вы объясните, что в Библии, где, как известно, написано «правда», самое что ни на есть чистая правда, сказано, что Солнце остановилось, а не то, что остановилась Земля?» И на это Петр, к несказанному удивлению пана Войти, которому не доводилось до сих пор слышать ничего равного по смелости, ответил, что он вовсе не уверен, что в Библии написана одна лишь чистая правда. Но если пана Сыхровского волнует это высказывание об остановившемся Солнце, то пусть он поймет, что даже если бы теория о вращении Земли вокруг Солнца получила всеобщее признание, и никто уже не сомневался бы в ее достоверности, люди все равно не перестали бы говорить, что Солнце всходит и заходит. Но ведь нельзя же выразиться иначе. Нельзя же сказать, что наша половина земного шара преклонилась к Солнцу или отклонилась от него. Нелепица получается. И если для пана Войти это существенно, то он спокойно может по-прежнему считать выражение «и остановилось Солнце», которое мы находим в книге Иисуса Навина, в главе 10, в стихе 13, обычной языковой неточностью. «Понимаю, отлично понимаю!» — радостно воскликнул пан Войти. «На самом деле речь тут о земле. Это она остановилась. Но людям кажется, будто останавливается Солнце. Поэтому в Библии, ради краткости и вящей убедительности, сказано, что остановилось Солнце». «Нет, и Земля тоже не останавливалась», — возразил Петр и спросил у пана Войти, в состоянии ли он представить себе хоть на мгновение, что произошло бы, если бы Земля вдруг стала неподвижной. Разве ему не случалось наблюдать, что бывает, когда служанка, несущая поднос с посудой, вдруг замедлит свой стремительный шаг и замрет на месте? Остановится только одна она, а посуда не прекратит движение и посыплется с подноса на землю. Точно так и с землей. Если бы она вдруг остановилась, то все, что есть на свете, сорвалось бы с места. Иисус тоже улетел бы вместе со своими вояками, выброшенные в мировое пространство. А вместе с ними улетели бы и короли амарейские, и город Гаваон, и деревья, и твари земные, и реки, и моря опустели бы разом. Нет, никогда, никогда ничего подобного на земле не случалось. «А что же случалось?» — в полной растерянности, — спросил пан Войти. — Не останавливалось Солнце, и Земля тоже не останавливалась. Чему же тогда верить, если даже на Библию нельзя положиться? — Верить нужно собственному разуму, — сказал Петр. — Негоже толковать Писание арабски и дословно. Библейские тексты необходимо понимать метафорически и с определенной оговоркой. А если церковь